мне белый город с огоньками на весу. Через степи, через горы мне на речку Бирюсу. Только лоси славят в трубы там сибирскую весну. Только валят лесорубы там ангарскую сосну. Там, где речка, речка Бирюса, ломая лед, шумит, поет на голоса. Там ждет меня таежная, тревожная краса. Ни березку, ни осинку, ни кедровую тайгу, а девчонку бирюсинку позабыть я не могу. С ружьецом идет под ветер, не найти четыре дня. Может, в лося выстрел метил, а ударил он в меня. Там, где речка, речка Бирюса, ломая лед, шумит, поет на голоса. Там ждет меня таежная, тревожная краса. Пусть красивы городские, у нее глаза синей. Городские не такие, если сердце тянет к ней. Перед этим синим взором я, как парус на волне, толь ее вести мне в город, толь в тайге остаться мне там, где речка, речка Бирюса, ломая лед, шумит, поет на голоса. Там ждет меня таежная, тревожная краса. Бирюса, ломая лед, шумит, поет на голоса. Там ждет меня таежная, тревожная.